Глава 49. Сладкий вкус жизни. Айви. Утром я, в позе лотоса, наслаждаюсь чашкой кофе на мансарде Стефана и наблюдаю за своей собакой. Она нюхает каждую травинку, будто они в ее полном распоряжении. Я наклоняю голову и изучаю повадки своей маленькой дамочки. Каково это — чувствовать себя здесь, как дома? Будто мое место здесь, с парнями, с Рокси. Наши отношения будто идут к этому, но я тону в сомнениях. Может, мне стоит отпустить хотя бы некоторые из страхов? Может, я смогу расслабленно, как Рокси, подставлять лицо лучам ноябрьского утреннего солнца? Она не думает о своем прошлом во Флориде. Она не помнит грустные дни. Она живет здесь и сейчас. Валяется в траве, купается в солнечных лучах, наслаждается сладким вкусом жизни. Ежедневник лежит на столе, но я к нему не тянусь. Просто пью кофе и пялюсь пустым взглядом на двор. Мысли витают где-то не здесь. Они улетают в долины пугающего и неизвестного будущего, пока сзади не открывается дверь и не возвращает меня в настоящее. Выходит Стефан, и не один. Хейс встал рано. Они оба выглядят помято со сна и очень сексуально. Садятся со мной за садовый столик. «Привет», — говорит Хейс хриплым утренним голосом, который мне так редко удается услышать. «Ты чего так рано проснулся?» Он чешет шею. «Скоро поеду на работу, надо настроиться на хоккей. А я проконтролирую, что он будет хорошо тренироваться». Я улыбаюсь. Мне нравится, что они заботятся друг о друге на работе. И обо мне. Стефан спрашивает, какие у меня планы на сегодня. Рассказываю ему про текст, который пишу для Берди. Она просит меня присылать по статье в неделю для подиума, и пока мне нравится каждый текст, который я для них писала. Стефан постукивает по моему ежедневнику. Мы еще кое-что туда добавили. Следующее свидание. Sticks and Stones с ребятами на выходных. В восторге от того, что они записывают планы в мой ежедневник. Обычно они пишут «трио на выгуле». Мне кажется, на этот раз они расстараются так же, как и со свиданием на катке. «Вы столько для меня делаете?» Голос грустный, отражает мое настроение. «Зачем?» Вопрос кажется мне жутко важным, но Хейс фыркает, как над ерундой. «Может, это и правда ерунда?» «Мне нравится тебя радовать», — железобетонная уверенность. «Нам обоим». По его голосу ясно, что другого варианта тут и быть не может. Просто радовать, и все. «Ты этого заслуживаешь. Прими это как факт». У Стефана такой же убежденный голос. Ни капли флирта. Это более значимый разговор. Более эмоциональный. «Я стараюсь», — тихо говорю я. Что-то болит в груди, но я протискиваюсь через узел боли и говорю. «Мне просто очень сложно». Лицо Стефана смягчается. «Из-за Зендера?» Я киваю, тут же вспоминаю детство. Слова, которые не раз слышала в родном доме. Как папа относился к маме. Горло сжимается. «И из-за папы. Я почти ничего про него не рассказывала. Не люблю про него говорить, но ребята должны знать, откуда у меня эти сомнения. Он издевался над мамой». Хейс выпрямляет спину, хмурится, видимо, просыпается инстинкт защитника. «Физически?» Голос такой, будто он готов убивать. «Морально. Он был алкоголиком. Унижал ее, оскорблял, изменял. Я прижимаю к себе колени, обхватываю их руками. Перед глазами пробегают картинки из детства, такие болезненные и знакомые. Мы прятались с сестрой в комнате, врубали музыку, чтобы не слышать, устраивали показы мод. Так я старалась защитить ее от папы. Я примеряла всю одежду, придумывала образы развлечения ради, — говорю я. А в горле комок, глаза уже покалывает от слез. «Ты была смелой ради сестры». У Стефана теплый голос, а его рука на моем колене еще теплее. Я пыталась развлекать ее, чтобы она ничего не слышала. Она на 5 лет младше. Может, это даже сработало. Сейчас она вроде бы счастлива. Чем она занимается? Спрашивает Кейс. Ты говорила о ней парочку раз. Она учится в Новой Зеландии? Думая о Кэти, я улыбаюсь. Мы с Райкером хорошо постарались. Она выросла веселой и жизнерадостной. Она изучает морскую биологию. С каждым ее сообщением я понимаю, насколько ей там хорошо. Она совсем как Рокси. Я машу в сторону Рокси, которая сладко спит, завалившись на бок. Наслаждается сладким вкусом жизни. «Ты ей помогла», — говорит Стефан. «Может, и да. Я повторяла за братом, который заботился обо мне». Я закрываю глаза. Дыхание ускоряется, накатывает кусачий страх. Я пытаюсь его сбросить, честно пытаюсь, но он продолжает меня окружать. Когда я открываю глаза, передо мной сидят двое мужчин. Они внимательно слушают и готовы ради меня на все. Но я не могу отпустить прошлое, еще чувствую детскую боль. Я годами училась жить дальше. Я хочу довериться этому. Жестом показываю на нас троих, готовлюсь открыть им свое сердце. Хочу верить, но не хочу ошибиться. Стефан берет меня за руку и целует тыльную сторону ладони. Можешь не спешить. Хейс тянет руку к моей икре и нежно ее растирает. Да, мы тебя не торопим. Мы просто будем рядом. Через неделю, через месяц и позже. Награждение через месяц. Тогда истекает срок наших отношений по расчету. Но в этих отношениях не осталось ничего расчетливого. Они становятся настоящими, и это пугает меня еще больше.